Политический деятель, лидер республиканского большинства в Конгрессе, примечание переводчика. Этих людей обманули и использовали в своих целях. Я искренне верю, что когда они узнают о мошенничествах со страхованием мертвых батраков и скидках на смерть пожилых, когда они поймут, что последнее снижение налогов осуществлено за их счет, поскольку сопровождается сокращением социального обслуживания и увеличением местных налогов, они разозлятся, очень разозлятся. И поняв, что их имя не Горацио Алджер, а эти сказки написаны для детей, они быстро повзрослеют и станут мудрыми. Глава 8. Хо-хо! Я добился для себя сокращения налогов. Джорджу У. Бушу, ранчо Бушей, Кроуфорд, штат Техас. Уважаемый Джордж, должен признаться, что впервые услышав о вашем последнем снижении налогов на 350 миллиардов долларов, я, подобно другим американцам, подумал: ну вот, он опять помогает своим богатым дружкам. Но вот однажды я открыл свой почтовый ящик и обнаружил там, помимо обычного рекламного мусора, чек от моего издателя за все мои книги, проданные в прошлом году. Джордж, скажу честно, я долго стоял и таращился на цифру, указанную на чеке, после чего схватил калькулятор и начал вычислять, что означает для меня ваша налоговая льгота, и... О, Господи! Джордж! Наконец-то счастье улыбнулось и мне! Аллилуйя! Спасибо, спасибо, спасибо! Боже, как же я в вас ошибался! Я полагал, что эту налоговую льготу вы пробиваете только ради Чейни, Кенни Лея и себя самого. В конце концов, благодаря этому налоговому послаблению лично вы получите что-то около 33 тысяч долларов, а Чейни прикарманит приличную сумму 85 924 доллара. Но по-настоящему Чейни обрадуется в 2004 году, когда сэкономит на налогах 171 850 долларов. Однако за ниже следующее, боюсь вас, не поблагодарит никто из друзей. Вы сделали это не только ради них, но и ради меня. Вот вы последние полтора года сидите в Белом доме, и каждую неделю кто-то докладывает вам все плохие новости. Сэр, уровень безработицы возрос на 6%. Мы только что потеряли еще 2 миллиона рабочих мест. Еще 13 государств официально ненавидят нас. У бейсбольной команды Техас Рейнджерс худшие показатели в Западной лиге. Зато ни одного из ваших родственников не арестовывали на этой неделе. И, к сожалению, самым раскупаемым бестселлером года остается «Глупые белые мужчины». Книга в основном про вас, сэр, написанная тем типом, который во время вручения Оскаров вылез на сцену и выкрикивал проклятие в ваш адрес, наш вождь. На церемонии вручения премии «Оскар» в 2003 году Майкл Мур пригласил подняться на сцену всех номинантов в области документального кино, после чего, в частности, сказал: «Мы любим реальность, но мы живем во времена обмана. На нечестных выборах был выбран нелегитимный президент. Мы живем во времена, когда по вымышленным причинам людей отправляют на войну. Мы против этой войны, мистер Буш. Позор вам, мистер Буш, позор. Если против вас Папа Римский, это означает, что ваше время истекло». Примечание переводчика. Боже, как мне жаль того бедолагу, который вынужден докладывать вам о таких неприятностях. Знаете, у вас были все основания вызвать ребят из Лэнгли и попросить их избавиться от меня так же, как Клинтон поступил с теми 47 несчастными, погибшими при загадочных обстоятельствах. В Лэнгли, штат Виргиния, близ Вашингтона, находится штаб-квартира Центрального разведывательного управления ЦРУ США. Примечание переводчика. У вас было полное право превратить мою жизнь в сущий ад, довершенный двумя проверками налоговой инспекции каждый год и полным личным досмотром каждый раз, когда я буду выходить из дома. Вы могли сделать со мной все это и даже больше —